Седьмое. Уже у первых значительных русских поэтов XVIII века Ломоносова и Державина мы находим секуляризованный национализм, соединенный с гуманизмом. Уже не святая Русь, а великая Россия вдохновляет их. Национальный эрос, упоение величием России – относится всецело к эмпирическому бытию России вне всякого историософского обоснования. В этом обращении к России есть, конечно, реакция против слепого поклонения Западу и пренебрежительного отношения ко всему русскому, что так ярко проявлялось в русском вольтерьянстве. Ломоносов был горячим патриотом и верил, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нефтонов российская земля рождать. Державин, истинный певец русской славы, защищает свободу и достоинство человека в стихах, написанных на рождение внука Екатерины II, будущего императора Александра I, он восклицает: «Будь страстей твоих владыка, будь на троне человек». Этот мотив чистого гуманизма все больше становится кристаллизационным ядром новой идеологии. Чтобы не потонуть в безмерном материале, сюда относящемся, остановимся только на двух ярких представителях русского гуманизма XVIII века. Новикове, мы имеем в виду первый период его деятельности, и Радищеве. Новиков, 1744-1818, родился в семье небогатого помещика. Получил довольно слабое образование дома, но много потрудился над своим самообразованием. 25 лет он предпринял издание журнала «Трутень», в котором он проявил себя человеком большого общественного чутья, страстным обличителем разных неправд русской жизни, горячим идеалистом. Борясь со слепым поклонением Западу, высмеивая жестокие нравы русской жизни того времени, Новиков с глубокой скорбью пишет о тяжком положении русских крестьян. В следующем журнале «Живописец» находим отрывок из «Путешествия», книги, где очень сильно подчеркнуто горькое положение крестьян. «О человечество!» — восклицает он. «Тебя не знают в сих поселениях!» Этот отрывок предваряет знаменитую книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». В центре русского гуманизма навсегда ставится с этого времени социальная проблема — проблема водворения подлинной человечности в жизненных отношениях. Вот образ идеального человека, как он рисуется Новикову. Это разумный и добродетельный господин. Он делает добро всем, кому только может. Он думает, что разум ему дан, чтобы служить государству. Богатство – чтобы помогать бедным, и что для того родился он человеком, чтобы быть полезным всем людям. Защищая равенство всех людей, Новиков не обращается к идеям естественного права, как это было принято тогда, а связывает идею равенства с христианством. Но особого подъема речь Новикова достигает тогда, когда он защищает необходимость для русских людей, беря все ценное у чужих народов, оставаться духовно верными своей родине. Вот почему он предпринял под покровительством Екатерины II издание древней российской библиотеки, чтобы русские люди могли, познавая прошлое, увидеть великость духа наших предков. Работа мысли шла под знаком реакции тогдашним западникам и выработки нового национального самосознания. Но в гуманизме XVIII века у русских все еще начинает выдвигаться основное значение морали и даже проповедуется первенство нравственности над разумом. В педагогических мечтах, столь близких в России XVIII века к утопическому плану создания новой породы людей, на первое место выдвигали развитие изящнейшего сердца, а не разума. Развитие умонаклонения к добру. Фон Визин в «Недоросли» высказывает даже такой афоризм: «Ум, коль скоро он только ум, самая безделица. Прямую цену уму дает благонравие». В этих словах очень типично выражен морализм, как некая новая черта русского сознания. Отчасти здесь было влияние Запада, я имею в виду не только Руссо, но и английских моралистов, но была здесь и своя собственная склонность к примату морали, что постоянно будет нам встречаться в XIX веке вплоть до панморализма Толстого. Издательская деятельность Новикова, всего было им выпущено 448 названий, вскоре была перенесена в Москву, но тут она приняла иной характер. Новиков сошелся с московскими масонами, его духовные интересы целиком перемещаются от общественных к религиозно-философским и чисто моральным темам. Все это уже выходит за пределы чистого гуманизма, поэтому мы позже при характеристике масонства еще раз вернемся к Новикову. Сейчас же обратимся к другому яркому выразителю русского гуманизма XVIII века – Радищеву, у которого мы найдем еще больше философского содержания.